Глава 13. На этот раз я уже не обозлилась и даже не испугалась, и не испытала желания огрызнуться. Наверное, до меня все-таки дошло. Каэрх с Эглой полдня старались донести. Похоже, у них все-таки получилось. Я чувствовала себя волчицей, на которую надели ошейник и поволокли за поводок мордой в пол. Еще и зубы с когтями выдрали. Не убежать, не укусить, не разодрать. Смиренно принимать все, что пожелают со мной сотворить кошмарные хозяева. Молча и безответно я проследовала за Эглой. Она подвела меня к зеркальным дверям шкафа-купе, еще одно удобное сходство с земной цивилизацией, и раздвинула их. В шкафу красовалась лишь одна вешалка. Повинуясь жесту Эглы, я снялась ее с перекладины и присмотрелась к наряду. Злость, почти истаявшая под осознанием моей беспомощности, всколыхнулась мощным пламенем. «Я это не надену». Наряд состоял из прозрачных шаровар и узкого топа. Тоже прозрачного. Везде. «Наденешь, как и миленькая». Я швырнула вешалку на пол, уперла руки в бока и бесстрашно вперилась в глаза Эглы. Демоница высокомерно ухмыльнулась. «У тебя 10 секунд, чтобы поднять и начать одеваться. 9, 8. Мы стояли, скрестив взгляды, точно шпаги. Эгла считала. Что делать? Сложить руки на груди и ждать, пока она применит магию? Сдаться и подчиниться правилам сумасшедшего мира? Вспомнила анекдот про молодую еврейку, которая пришла к раввину и спросила, надевать ли ей в первую брачную ночь ночную рубашку. «Салочка, надевайте, не надевайте, итог все равно один». Так и у меня. Ерепенься, не ерепенься, итог один. Как и Сарочку. Поставят раком и... Тут меня озарило. Я даже не успела мысленно оценить последствия гениальной идеи, которая стукнула мне в голову. 3, досчитывала Эгла. 2. Прежде чем она выговорила 1, я наклонилась и подняла вешалку. Демоница торжествующе осклабилась. «Вот так, умная девочка, одевайся». Сняла шмотки и развернула их, сложила вместе топ и пояс шаровар. И пока Эгла растягивала ухмылку по самодовольной физиономии, я одним быстрым движением разорвала обе тряпки пополам, медленно разжала пальцы. Шелковая ткань мягко выскользнула на пол. Я презрительно посмотрела в глаза демонице. «Надеюсь, у вас найдется запасной вариант, более пристойный». Эгла продолжала ухмыляться, как ни в чем не бывало. Прищелкнула пальцами, и я стала против воли нагибаться к полу, словно бы под действием неведомой силы. Руки сами собой подняли растерзанный костюм гаремной наложницы и протянули Эгле. Демоница поводила ладонью над одеждой, даже не коснувшись. «Бинго, милая, надевай!» Все так же под давлением чужого разума я сунула ноги одну за другой в штанины. Шаровары были как навехонькие. Следом натянула топ, такой же целый и невредимый. Что ж, этого следовало ожидать. Я ничего не добилась своей эскападой, только продемонстрировала демонице бунтарскую натуру во всей красе и получила магическое внушение. Но что оставалось делать? Смириться, обрядиться в позорный наряд по собственной воле? Ни за что. Лучше уж так, с магическим принуждением демонов. Так мы обе знаем, что я не сдалась, что они меня не сломили, а подчиниться добровольно из одного только страха не дождутся. Так что пусть результат оказался тем же, что у Сарочки из еврейского анекдота. Пусть Эгла все равно нагнула меня во всех смыслах, но я не уронила человеческого достоинства, в первую очередь перед собой. Да и демоны пусть знают, чего стоит гордость человеческой женщины. Эгла коснулась узора на стене, в точности как Каэрх в большом зале. Вспыхнул магический экран. На нем голливудская физиономия брюнета во всей красе. 5-минутная готовность, дорогой!» — отрапортовала демоница. «Умница!» — обрадовался кудряха, разве что лапки не потер довольно. «Я не сомневался в тебе. Встречаемся там же!» Эгла швырнула мне роскошные гребень из незнакомого материала, инкрустированные мелкими самоцветами. «Расчешись!» Пальцы сами собой провели зубчиками по волосам. Демоница толкнула меня к стене с зеркалом. «Уложи волосы аккуратно». Я послушно водила гребнем, разделяя прядки, укладывая челку. Волосы мгновенно фиксировались там, куда начесал их гребень, не смещаясь ни на миллиметр. Приглядевшись к собственному отражению, я заметила, что на коже не осталось ни малейшего изъяна. У меня и так все было в порядке, но теперь не было ни единой морщинки, черной точки или другой неровности. Я выглядела отретушированной картинкой супермодели из глянцевого журнала. Ясно теперь, что за кисточка была у Эглы. Демоница следила за моим принудительным прихорашиванием. Через несколько минут скомандовала. «Достаточно, отложи гребень». Я послушалась, и злобная тварь, схватив меня за руку, потащила в коридор. Я еле успевала переставлять ноги вслед быстрым шагам ее длинных маслатых циркулей. Вскоре мы оказались в том зале, куда Каэрх телепортировал меня с консилиума 8 мальчишей-голышей. Курчавый уже поджидал нас. На этот раз, о боже мой, одетый! В стиле, близком современному земному, как Эгла, но с демонической спецификой. Поверхность ярко-красной рубахи была словно бы трехмерной. Я не могла оторвать взгляд от огненных сполохов, перекатывающихся по груди и плечам Каэрха. Как мультик смотрела. Узкие облегающие штаны отливали перламутром, словно змеиная кожа. Оглядел меня взглядом, недовольно скривился. Бросил Эгле. «И как это понимать? Ты применила к ней подавление?» «Она отказалась одеваться». Кто-то хвалился, что обучит девицу покорности. Использовать магию я бы и сам мог. Ты была нужна, чтобы она вела себя адекватно, без внушения. Эгла скорчила ответную гримассу. Требуешь невозможного. Сам сказал, только в рамках кодекса. Воспитать ее моими особыми методами запретил. А как еще объездить норовистую кобылку? Очень хорошо, холодно бросил он. Ты не справилась с заданием и не заработала поощрения. Я не заплачу тебе за нее. «Мы же договаривались!» — заныла демоница. «Будешь вякать, расторгну все договоренности. Все проваливай. Дальше буду действовать сам». Глаза Эглы полыхнули яростью. Она хотела что-то сказать, но вместо этого повернулась и вышла. Несмотря на незавидное положение, я испытала каплю злорадства. Мерзкая девка схлопотала выговор из-за меня и осталась без денег. Да чего приятно, не такая уж я беспомощная в этом мире, даже если спеленали по рукам и ногам магией. Но все мое злорадство как корова языком слизнуло, когда Каэрх повернулся ко мне, нехорошо сощурив глаза. «Ну, Рябченкова, ухмыляешься? Думаешь, легко отделалась? Ты еще сотню раз пожалеешь, что не уступила Эгле. Она ведь просто душка по сравнению со мной». И тут я поняла, что влипла по-крупному.